Отирая пыльным листом опухшие веки, слепо спотыкаясь, она продолжала. Отец жалуется, что любить трудно. Он даже кричал на маму: «Пойми, дура, ведь я тебя люблю». «Видишь?» «Что?» — спросил Клим. Но Люба, должно быть, не слышала его вопроса. «А они женатые 14 лет». Находя, что Люба говорит глупости, Клим перестал слушать ее. А она все говорила о чем-то скучно, как взрослая, и размахивала веткой березы, поднятой ею с панели. Неожиданно для себя они вышли на берег реки, сели на бревна, но бревна были сырые и грязные. Люба выпачкала юбку, рассердилась и прошла по бревнам на лодку, привязанную к ним. Села на корму, Клим последовал за нею. Долго сидели молча. Разглядывая искаженное отражение своего лица, Люба ударила по нему веткой. Подождала, пока оно снова возникло в зеленоватой воде. Ударила еще и отвернулась. «Какая некрасивая! Я ведь некрасивая!» Не получив ответа, она спросила. «Почему ты молчишь?» «Не хочется говорить. Что я некрасивая?» «Нет, обо всем не хочется говорить». «Просто тебе стыдно сказать правду», — заявила Люба. «А я знаю, что урод, и у меня еще скверный характер. Это и папа, и мама говорят. Мне нужно уйти в монахини. Не хочу больше сидеть здесь». Вскочила и, быстро пробежав по бревнам, исчезла. А Клим еще долго сидел на корме лодки, глядя в ленивую воду, подавленный скукой, еще не испытанной им. Ничего не желая, но догадываясь сквозь скуку, что нехорошо быть похожим на людей, которых он знал. Когда он пришел домой, мать встретила его тревожным восклицанием: «Господи, как ты меня пугаешь!» Климу показалось, что эти слова относятся не к нему, а к Господу. «Ты испугался?» — допрашивала мать. «Ты напрасно пошел туда. Зачем?» «Что с ней сделали?» — спросил Клим. Мать сказала, что Сомовы поссорились, что у жены доктора сильный нервный припадок, и ее пришлось отправить в больницу. «Это не опасно. Они оба люди нездоровые, им пришлось много страдать. Они преждевременно постарели». По ее рассказу выходило так, что доктор с женою — люди изломанные, и Клим вспомнил комнату, набитую ненужными вещами. «Это не опасно», — повторила мать. Но Клим почему-то не поверил ей и оказался прав. Через 12 дней жена доктора умерла. А Дронов по секрету сказал ему, что она выпрыгнула из окна и убилась. В день похорон утром приехал отец. Он говорил речь над могилой докторши и плакал. Плакали все знакомые, кроме Воравки. Он, стоя в стороне, курил сигару и ругался с нищими. Доктор Сомов с кладбища пришел к Самгиным, быстро напился и пьяный кричал: «Я ее любил, а она меня ненавидела и жила для того, чтобы мне было плохо». Отец Клима словообильно утешал доктора, а он, подняв черный и мохнатый кулак на уровень уха, потрясал им и говорил, обливаясь пьяными слезами: 15 лет жил с человеком, не имея с ним ни одной общей мысли. И любил, любил его, а? И люблю. А она ненавидела все, что я читал, думал, говорил». Клим слышал, как Воравка вполголоса сказал матери: «Смотрите, что выдумал». «В этом есть доля истины», — так же тихо ответила мать. Доктора провели спать в мезонин, где жил Томилин. Воравка, держа его подмышки, толкал в спину головою, а отец шел впереди с зажженной свечой. Но через минуту он вбежал в столовую, размахивая подсвечником, потеряв свечу, говоря почему-то вполголоса: «Вера, иди, бабушке плохо». Оказалось, что бабушка померла. Сидя на крыльце кухни, она кормила цыплят, и вдруг, не охнув, упала мертвая. Было очень странно, но не страшно видеть ее большое, широкобедрое тело, поклонившееся земле. Голову, свернутую на бок, ухо, прижатое и точно слушающее землю. Клим смотрел на ее синюю щеку, в открытый, серьезный глаз, и, не чувствуя испуга, удивлялся. Ему казалось, что бабушка так хорошо привыкла жить с книжкой в руках, с пренебрежительной ухмылкой на толстом, важном лице, с неизменной любовью к бульону из курицы, что этой жизнью она может жить бесконечно долго, никому не мешая. Когда бесформенное тело, похожее на огромный узел поношенного платья, унесли в дом, Иван Дронов сказал: «Ловко померла». И тотчас добавил, обращаясь к своей бабушке: «Вот, учись, нянька». Нянька была единственным человеком, который пролил тихие слезы над гробом усопшей. После похорон, за обедом, Иван Акимович Самгин сказал краткую и благодарную речь о людях, которые умеют жить, не мешая ближним своим. Аким Васильевич Самгин, подумав, произнес: «Кажется, и мне пора к праотцам». «Не очень он уверен в этом», — шепнул Воравка в розовое ухо Веры Петровны. Лицо матери было не грустно, но как-то необыкновенно ласково. Строгие глаза ее светили мягко. Клим сидел с другого бока ее, слышал этот шепот и видел, что смерть бабушки никого не огорчила, а для него даже оказалась полезной. Мать отдала ему уютную бабушкину комнату с окном в сад и молочно-белой кафельной печкой в углу. Это было очень хорошо, потому что жить в одной комнате с братом становилось беспокойно и неприятно. Дмитрий долго занимался, мешая спать, а недавно к нему стал ходить бесцеремонный Дронов, и часто они бормотали, шуршали почти до полуночи. Туго застегнутый в длинненький, ниже колен мундирчик, Дронов похудел, подобрал живот и, гладко остриженный, стал похож на карлика-солдата. Разговаривая с Климом, он распахивал полы мундира, совал руки в карманы, широко раздвигал ноги и, вздернув розовую пуговку носа, спрашивал: «Ты что, Самгин, плохо учишься? А я уже третий ученик». Расправляя плечи, двигая локтями, он уверенно сказал: «Увидишь, я получше Ломоносова буду». Дед Аким устроил так, что Клима все-таки приняли в гимназию. Но мальчик считал себя обиженным учителями на экзамене, на переэкзаменовке, и был уже предубежден против школы. В первые же дни после того, как он надел форму гимназиста, Воравка, перелистав учебники, небрежно отшвырнул их прочь. Так же глупо, как те книжки, по которым учили нас. Затем он долго и смешно рассказывал о глупости и злобе учителей. И в память Клима особенно крепко вклеилось его сравнение гимназии с фабрикой спичек. Детей как деревяшки смазывают веществом, которая легко воспламеняется и быстро сгорает. Получаются прескверные спички. Далеко не все вспыхивают, и далеко не каждый можно зажечь что-нибудь. Климу предшествовала репутация мальчика исключительных способностей. Она вызывала обостренное и недоверчивое внимание учителей и любопытство учеников, которые ожидали увидеть в новом товарище нечто вроде маленького фокусника. Клим тотчас же почувствовал себя в знакомом, но усиленно тяжком положении человека, обязанного быть таким, каким его хотят видеть. Но он уже почти привык к этой роли, очевидно, неизбежной для него так же, как неизбежны утреннее обтирание тела холодной водой, как порция рыбьего жира, суп за обедом и надоедливая чистка зубов на ночь. Инстинкт самозащиты подсказал ему кое-какие правила поведения. Он вспомнил, как Воравка внушал отцу: «Не забывай, Иван, что когда человек говорит мало, он кажется умнее». Клим решил говорить, возможно, меньше и держаться в стороне от бешеного стада маленьких извергов. Их назойливое любопытство было безжалостно, и первые дни Клим видел себя пойманной птицей, у которой выщипывают перья, прежде чем свернуть ей шею. Он чувствовал опасность потерять себя среди однообразных мальчиков. Почти неразличимые, они всасывали его, стремились сделать незаметной частицей своей массы. Тогда, испуганный этим, он спрятался под защиту скуки, окутав ею себя как облаком. Он ходил солидной походкой, заложив руки за спину, как Томилин, имея вид мальчика, который занят чем-то очень серьезным и далеким от шалостей и буйных игр. Время от времени жизнь помогала ему задумываться искренно. В середине сентября, в дождливую ночь, доктор Сомов застрелился на могиле жены своей. Искусственная его задумчивость оказалась двояко полезной ему. Мальчики скоро оставили в покое скучного человечка, а учителя объясняли ею тот факт, что на уроках Клим Самгин часто оказывался невнимательным. Так объясняли рассеянность его почти все учителя, кроме ехидного старичка с китайскими усами. Он преподавал русский язык и географию. Мальчики прозвали его «недоделанный», потому что левое ухо старика было меньше правого, хотя настолько незаметно, что даже когда Климу указали на это, он не сразу убедился в разномерности ушей учителя. Мальчик с первых же уроков почувствовал, что старик не верит в него, хочет поймать его на чем-то и высмеять. Каждый раз, вызвав Клима, старик расправлял усы, складывал лиловые губы свои так, точно хотел свистнуть. Несколько секунд разглядывал Клима через очки и, наконец, ласково спрашивал. «Итак, Самгин, чем изобилует озерный край?» «Рыбой». «Да? Может быть, там леса есть?» «Есть». «И что же, рыбы-то на деревьях сидят?» Класс хохотал. Учитель улыбался, показывая темные зубы в золоте. «Что же ты, гениальный мой, так плохо приготовил урок, а?» Возвращаясь на парту, Клим видел ряды шарообразных, стриженных голов со скаленными зубами. Разноцветные глаза сверкали смехом. Видеть это было обидно до слез. Мальчики считали, что недоделанный учит весело. Клим находил его глупым, злым, и убеждался, что в гимназии учиться скучнее и труднее, чем у Томилина. «Ты что, не играешь?» Наскакивал на Клима во время перемен Иван Дронов, раскаленный до красна, сверкающий, счастливый. Он действительно шел в рядах первых учеников класса и первых шалунов всей гимназии. Казалось, что он торопится сыграть все игры, от которых его оттолкнули Турабоев и Борис Воравка. Возвращаясь из гимназии с Климом и Дмитрием, он самоуверенно посвистывал, бесцеремонно высмеивая неудачи братьев. Но нередко спрашивал Клима, «Ты сегодня к Томилину пойдешь? Я тоже пойду с тобой». И, являясь к рыжему учителю, он впивался в него, забрасывая вопросами по закону Божьему, самому скучному предмету для Клима. Томилин выслушивал вопросы его с улыбкой, отвечал осторожно. А когда Дронов уходил, он, помолчав минуту-две, спрашивал Клима словами Глафиры Воравки. «Ну, что у вас там дома?» Спрашивал так, как будто ожидал услышать нечто необыкновенное. Он все более обрастал книгами. В углу, в ногах койки, куча их возвышалась почти до потолка. Растягиваясь на койке, он поучал Клима. «Благородными металлами называют те из них, которые почти или совсем не окисляются. Ты заметь это, Клим. Благородные, духовно стойкие люди тоже не окисляются, то есть не поддаются ударам судьбы, несчастьям и вообще». Такие добавления к науке нравились мальчику больше, чем сама наука, и лучше запоминались им. А Томилин был весьма щедр на добавления. Говорил он, как бы читая написанное на потолке, оклеенном глянцевитой, белой, но уже сильно пожелтевшей бумагой, исчерченной сетью трещин. Сложное вещество при нагреве теряет часть веса, простое сохраняет или увеличивает его. Помолчав, он добавлял. «Вот, например, ты уже достаточно прост для твоего возраста. Твой брат больше ребенок, хотя и старше тебя.